Ичика, что в этот момент обнимал Чифую, испытал навязчивое желание усмехнуться. Пускай таланты пророка он осваивал по самым верхам, ограничиваясь в основном начальным уровнем и продвинутым ясновидением, но даже этого было достаточно, чтобы понять, в чем дело. Только ценой сурового превозмогания чемпион жизни сдержал совершенно неуместный хохот. Ага, похож он на своих местных родителей, как же, прям один в один. Чиаса же и не подозревая, что ее мысли только что прочитали, продолжала тешить свое самолюбие, считая достижение своего сына ее наследием. Правда, за пределами повода почесать пузико своему эго встреча не принесла ничего хорошего, скорее даже наоборот. И Чиаса еще должна будет подумать, как выправить ситуацию, если не в свою пользу, то хотя бы в ноль для себя. Миссис Римура, окликнула ее Челси, оперативница из Англии, которая получила приглашение в Академию чуть ли не случайно, и в итоге она же должна была возглавить группу пилотов приказа в случае драки. Хотя сама Римура старшая до последнего бы пыталась избежать боевого столкновения. «Я уезжаю сегодня», — тут же принялась распоряжаться Чиаса. «Ваше участие в операции закончено, но не забывайте про поддержание легенды». Челси и те девушки, что маскировались под учениц, переглянулись, но ничего не сказали. Для них операция фактически прошла налегке, делать толком ничего не надо было, на глазах у начальства покрутились, а заплатят им как за боевую операцию. Ничего большего наемным бойцам обычно не требуется. Мать семейства Римура же была больше поглощена своими планами и собиралась как можно быстрее покинуть Небесную Академию. Чиаса была уверена, что Шквал не будет держать в секрете суть переговоров с Ичикой. Даже если попытка натравить Ичику на Акихира не утечет наверх, среди своих точно распространится. Не попадались в Чиасе еще люди, умеющие держать язык за зубами, если только над ними с палкой не стоять. И хотя первоначально именно на болтливости был расчет, то теперь это уже не сулило ничего хорошего. Так что ту самую палку надо было обеспечить. Уже сидя в машине, Чиаса связалась со шпионом, собирающей информацию о мужчине-пилоте по зашифрованному каналу. «Да, Аримура-сан», — настороженно отозвались с той стороны. «Твое задание останется неизменным», — сразу же обозначила Чиаса. Ичика сыграл по-своему, и его дальнейшие действия могут быть опасны для фантомного приказа. «Ты понимаешь, что это значит?» «Да, конечно», — тут же отозвалась Шквал, которая прекрасно поняла, в какую глубокую задницу ее втравили интриги начальства и что о ее участии, даже в качестве наблюдателя, в этом не стоит распространяться. Правда, в голову террористки непроизвольно лезли мысли о том, была ли эта интрига правильно сыграна или все же начальство обломало зубы о собственных детей. И не значит ли это, что начальство пора менять? «Надеюсь, что так», — Чиаса кивнула, пусть даже по аудиосвязи ее нельзя было увидеть. «Я, кажется, начинаю понимать, почему швейцарский сыр такой дырявый. Сама Швейцария была ничуть не лучше. Реально, у них на земле не такая плотная и распространенная застройка, как под землей. Чертовы дварфы. Даже тот факт, что мне были известны некоторые подробности, на деле даже с магией найти нужную лабораторию было достаточно сложно. Благо, что помимо меня в этом направлении копала и Табани с ее хакерскими навыками. В отличие от моей девушки, сестры совершенно не облегчали дело. Чифую удалось достаточно легко успокоить. Достаточно было вскрыть карты и пояснить, что просто спас мать от кровавой расправы. И что показательно, Чифую совершенно не возражала против подобного исхода. При этом в присутствии самой матери она была готова ее чуть ли не убить, а вот наедине со мной как-то резко и подозрительно успокоилась. «А ты молодец, Чиф, поразительный актерский талант, хвалю сестру. Я был уверен, что ты ее убьешь, если я не вмешаюсь, и убила бы», совершенно серьезно ответила она. «С ними ни в коем случае нельзя допускать слабости, ты сам видел, что она не до конца верила в нашу искренность. Твои слова позволили свести все к запугиванию и уверенности, что она отделалась лишь чудом. В противном случае ее действительно нужно было бы либо убить, либо покалечить, чтобы больше не лезли». В ответ на такое признание я крепко обнял сестру и чуть ли не прослезился. «Я всегда знал, что ты моя сестра», поясняю свои действия для удивленной Чифую. «Нет излишней жестокости, но при этом нет и предубеждений перед жесткими методами. Так и должен вести себя разумный взрослый человек, несущий ответственность за свои поступки. Так что имей меня в виду, если захочешь снова защищать нашу семью жесткими методами, я поддержу тебя, ну или уберегу от глупости». «Вали уже, защитник», вопреки своим словам, Чифую тоже обняла меня, прежде чем мягко отдалиться. Мы поняли друг друга и остались более чем довольны, да и общая цель, очередной живодерский проект от местных коновалов тоже прибавляла сплоченности. Но кое в чем сойтись во мнении у нас не получилось. Чифую была исключительно против того, чтобы звать мелких на дело, не говоря уже об остальных участниках нашей тренировочной группы. Я же наоборот считал это неплохой практикой для девчонок, что мнят себя крутыми спецами. И на этом бы вопрос закрылся, так как я не планировал спорить по подобному пустяку, но Мадока с Лаурой умудрились, совершенно ненамеренно, внести некоторые изменения в эти планы. Уже после фестиваля в Небесной Академии, в понедельник, я собрал на обеде девчонок, с которыми тренируюсь, в том числе и Татинаси, чтобы предупредить их о небольшом изменении в расписании тренировок. В эту субботу тренировки не будет, мне надо будет отлучиться по делам. Отлучиться, удивилась бывшая глава студенческого совета. В смысле из академии, это что же за дела такие? Не похоже, что это должно касаться вас, Татинаси-сан, желчно хмыкнула Рин, имея настолько самодовольный вид, будто знала, зачем я собираюсь уехать. Эта информация есть в интернете. Пожала плечами Лаура, чем очень всех удивила, в том числе и меня. Это что за информация есть в интернете? Значит, мы на выходные уезжаем из академии? Я был не против вашего участия, а вот Чифую считает, что вам не стоит лезть в это дело. Я несколько раз моргнул, пытаясь понять, что именно она имела в виду. Получалось так себе, а потому лучше спросить у нее напрямую. И какая именно информация доступна в интернете? «Твой день рождения в это воскресенье», Мадока посмотрела на меня с большим подозрением. «Ах, день рождения, до меня дошло, а я и забыл. Не, мы с Чиф не ради праздника уедем, а по делам. Как можно забыть о собственном дне рождения?» спросила Сесилия. «Табани каждый месяц его празднует, так что это уже перестало быть чем-то особенным. Да и дело действительно важное, так что у меня даже из головы вылетело, что 27 число будет на этой неделе. И что же это за дело, к которому Чифую не хочет нас подпускать?» Мадока была крайне недовольна, что ее оставили за бортом. «Я и так сказал слишком много, говорить об экспериментах над людьми во время обеда было странной идеей, и я не буду помогать вам в разговоре с Чифую, если вы попытаетесь ее переубедить». «Но почему?» – теперь нахмурилась Лаура. «Ты же сам сказал, что не против нашего участия, верно? Но я уже согласился с Чифую, и было бы странно вот так сходу менять свое мнение. Помнишь, что я говорил, Лаура, надо нести ответственность за свои решения, а не переобуваться на ходу. То есть даже если ты поймешь, что сказал какую-нибудь глупость, то все равно будешь до последнего стоять на своем». Мадока, сама того не ожидая, описала типичного представителя бессмертных и долгоживущих рас. «И хотя я всегда цеплялся за свою человечность, но уж самому себе-то можно признаться честно, ну плюс-минус, да, киваю. У меня нет проблем в том, чтобы признать свою неправоту, но иногда приходится принимать сложные решения. Что-то я не улавливаю связи между глупыми и сложными решениями», буркнула Хаки. «Я считаю глупым держать вас от нашего дела, всех вас, а не только Лаура и Мадоки, но принять решение Чифую является правильным, так как она несет за вас ответственность и именно на нее ляжет основная работа по вашему вывозу из академии. Вот и выходит у нас сложное решение, глупое, но правильное». Всех нас, Мадока и Лаура, переглянулись. «Значит, дело представляет собой драку», тут же заключила Лаура. «Надо уговорить Чифую», подскочила Мадока. «Вы идете с нами», Лаура решила заручиться поддержкой остальных пользователей личных ИС. «Удачи», машу им рукой, намереваясь продолжить свой обед. «Почему мне кажется, что ты просто манипулируешь всей этой ситуацией?» – тихо спросила Сесилия. «Я все буду отрицать», – слова англичанки заставили меня усмехнуться. «Если так посмотреть, то некоторая нечестная игра с моей стороны действительно выглядит исключительно подозрительно. Да и про день рождения я действительно забыл, стрим». И в итоге Чифую опрокинула девчонок с прогибом. Это было ожидаемо, но все равно немного обидно. Два раза было обидно потому, что Чиф тоже подумала, будто я манипулировал девчонками. И даже мое честное слово, что это была случайность, которую я просто не стал останавливать, не помогли. «И почему мне никто не верит?» – спросил я вслух, идя после занятий домой. «Может быть потому, что ты постоянно крутишь какие-то финты?» – спросила идущая рядышком Мадока, которая была обижена ничуть не меньше меня. И что, я делаю это ради вашего же блага? Я прекрасно понимал, что они чувствуют и почему, но почему бы не поболтать? Тем более мне нравится иногда представлять себя мудрым волшебником, и я даже носил какое-то время бороду. Правда, колокольчики в нее не вплетал. Девчонки тоже понимали, что я просто дурачусь, и были не против поболтать. При этом надо отдать Чифую должное, несмотря на обиду и недовольство, конкретно суперсестрички, получив прямой и жесткий отказ, утерлись и ныть, в попытке получить желаемое, не начали, в отличие от некоторых. В этом я вижу заслугу именно Чифую, которая воспитывала девочек железной рукой, я же больше баловал наших приемышей. Так что мы действительно просто болтали, ну разве что я, заодно, ненавязчиво приглашал на разговор Табане, которая опять скрытно наблюдала за мной. Интересно, является ли это моим проклятием? Первая моя жена была мазохисткой, вторая – сталкер. Уже страшно подумать, что будет в будущем. Остается только надеяться, что мне не попадется садистка, видит боги, я просто убью ее. Помимо Табани за нами следила и Татинаси, что тоже заставляло задуматься. Вроде бы она у нас тоже не просто талантливая девочка из успешной семьи, а нечто большое. Но это то, что удалось выяснить уже здесь, что там в каноне я не знаю, банально не дошел до этого момента в свое время, слишком устал от тупости главного героя и общего сюжета. Можно было, конечно, вытащить из великого ничто копии Ранабе, но если я не мог читать это тогда, то было бы странно пытаться сейчас, спустя столько лет, потрясти что ли своего заместителя на предмет интересных сведений. Уверен, это будет как минимум забавно, а может быть и полезно. Но заняться этим нужно будет уже после разборок с лабораторией. Заодно посмотрим, как она на эти разборки отреагирует. И в целом можно даже сказать, что неделя до поездки в Швейцарию прошла совершенно спокойно. Я даже удивился такой пассивности. Черт с тем, что не попытались с нами договориться, ну или убийц подослать, на худой конец, но ведь даже ту самую злосчастную лабораторию не эвакуировали. Можно, конечно, предположить, что мама просто скрыла инфу о моем намерении, но я не совсем понимаю зачем. Ну не может же она надеяться, что подобными фокусами как-то улучшит наши с Чифую к ней отношения. Правда ведь, это было бы очень тупо и наивно. При этом какой-то другой причины, по которой она вела бы подобную игру, я сходу не могу представить. В любом случае факт остался фактом. В течение предстоящей недели мы с Табани совершенно спокойно собрали всю необходимую информацию. Вместе с Чифую обговорили все детали. А потом, все еще совершенно спокойно, а главное официально, покинули Небесную Академию, сев на самолет в Европу, в Париж, где переселись с самолета на поезд в Цюрих, благо от Лионского вокзала доехать можно было прямым рейсом. И все это было обставлено настолько обычно, что казалось странным и даже смешным. «Однажды ты меня в могилу сведешь», — говорю с улыбкой, приобнимая своего гиперактивного гения, которая в этот момент настраивала глаза Хлои, нашего приемного искусственного интеллекта. И да, Хлою мы тоже взяли с собой и даже купили ей детский билет на самолет и поезд. Лица окружающих в этот момент были крайне живописными. Задачей маленького андроида была в записи всего происходящего и трансляции этого в прямом эфире в интернет. И эта часть плана меня особенно повеселила, меня чуть дежавю не посетила. Лалатина, став супергероем и познакомившись с интернетом, тоже стримила свои геройства, особенно полноценные рейды на суперзлодеев. «Так может ты будешь держаться от нее подальше?» – недовольно заметила Чифую. В отличие от меня она была совершенно не рада причудам Табани, но и мешать ей не стала. Съемки реально могли решить кучу проблем. Показательная расправа с одной стороны не позволит нас демонизировать, а с другой стороны лишит противников любой возможности замолчать происходящее. Но тот факт, что это полезно, не значил, что Чифую должно это нравиться. Да и тот факт, что и Табаны, и я, обязательно что-нибудь отмочим, не только не вызывал сомнений, а разве что прямым текстом не заявлялся. По мнению Мадоки над ней, вернее над всей их компанией, но за себя было особенно обидно, просто издеваются. Мало того, что подраться не взяли, а сомнений в том, что будет драка у нее не было никаких, так еще и будто в насмешку решили на весь мир показать, что они там делать будут. Это было просто несправедливо. Как и в случае выступления Айчики на международном турнире, вся компания собралась, чтобы посмотреть трансляцию. Правда, сейчас это была комната Лауры и Шарлотты, и просмотр вели с ноутбука Сесилии. Ну и как вишенка на торте, их компания чуть расширилась, за счет бывшего президента студенческого совета, которую понизили до зама, и, по непонятной для Мадоки причине, тут же присутствовала секретарь студенческого совета. «Эй, Татинаси!» – довольно грубо окликнула она теперь уже второй меч Академии. Вообще, Мадоку внутренне распирала от гордости, что ее брат победил сильнейшего пилота среди учеников. Но она никому в этом не признается, никогда и ни за что. Даже косвенного признания не будет, вроде того, что ее тренируют два лучших пилота мира, Чифую и Ичика. Хотя себе-то признаться можно, это было приятно. К тому же, она очень надеялась, если и не превзойти старших родственников, то уж точно встать на их уровень. Да, Оримура-сан, Сарашики улыбнулась настолько дежурно и ненатурально, как будто интервью в газету давала. Что это тут делает? Мадока указала пальцем на Нохотаке Уцуха. Она делает нам чай, с улыбкой отозвалась Татинаси. Между прочим, элитный и очень дорогой чай. У Ичики, по-моему, целая банка такого валяется в комнате, буркнула Мадока, которая узнала действительно примечательный аромат заваренного напитка. И еще пара банок, части из которых он считает более ценными, чем этот сорт. Подобное замечание несколько выбило из колеи всех присутствующих. Конечно, уже не раз упоминалось, что Ичика может достать все, что угодно, да и деньгами не обделен. Но парень никогда не стремился к покупке дорогих вещей, ходить в обычной одежде, есть обычную пищу, но при этом покупать дорогой чай. Мадока не замечала за братом подобной любви к чаю. Надо будет посмотреть в интернете информацию о брендах, которые он покупает и использует, заметила Лаура, оттягивая собственную футболку, чтобы посмотреть на бирку под воротником, ведь одежду им тоже покупал Ичика. «У нас еще будет время на это», — влезла в разговор Лин, как если бы ее это касалось в той же степени, как и сестрер Ичики. «А пока лучше сосредоточиться на видео, трансляция вот-вот начнется». И хотя Мадока многое могла бы сказать наглой подруге, но отрицать ее правоту было глупо. Обратный отсчет перед началом прямой трансляции действительно показывал последние секунды. Мадока и остальные присутствующие сосредоточились на экране, ожидая увидеть что угодно. Первым в кадре появилась Ичика, он был одет в свою обычную повседневную одежду, и совершенно не создавал впечатления человека, которому предстоит какая-либо драка. «Итак, проверка», — раздался радостный голос Табани из-за кадра. «Итак, мы начинаем». «Уймись», — шикнула на нее Чифую, также появляясь в кадре. Как Ичика, старшая Оримура выглядела совершенно обычно: зауженные джинсы и рубашка, завязанная на груди, под которой был небольшой топ. Если не знать, что это непобедимый, до недавнего времени, пилот ИС, то и не подумаешь. Мадока даже мысленно поморщилась, ожидая, что после этого видео и без того неадекватное поведение некоторых учениц можно будет возводить в степень. Чифую и так периодически приглашают на свидание и признаются в любви, а ведь она поддерживает в академии крайне формальный и строгий образ. Нам в любом случае стоит обозначить, что тут происходит. «Хочешь сделать это сама?» — с усмешкой спросил Ичика. В это время они шли по оживленной улочке какого-то европейского города. Многочисленные прохожие во все глаза смотрели на странную компанию. Говорили они по-японски, так что вряд ли окружающие понимали, о чем они говорят. Уж точно не все. «Я точно не хочу, чтобы она сболтнула какую-нибудь глупость», — отрезала Чифую, при этом не спеша объяснять что-либо сама. «Хватит и того, что она решила начать снимать настолько далеко заранее». «Хорошо», — согласился Ичика, под тихое бурчание Табани. «Тогда я расскажу. Всем привет. Думаю, многие люди в интернете знают о деле Лауры Бодивик, которая в данный момент является Оримура Лаурой. Да и о том случае, как Чифую разгромила лабораторию, где ставили эксперименты над Оримура Мадокой, тоже должно быть известно. Вопреки словам Ичики, многие из товарищей Мадоки по тренировкам посмотрели на нее с недоумением. Никто и никогда не акцентировал на этом внимание, и уж тем более их семья никогда не трубила на каждом углу, что она всего лишь клон Чифую. Хотя Мадока была согласна, странно, что про тот случай, фактически бунт Чифую против родной страны, который обернулся серьезными разрушениями и финансовыми потерями, оказался не на слуху у курсантов Небесной Академии. Хотя уж кто-то, а Мадока точно не собиралась на это жаловаться. Ну и так уж случилось, что мы узнали о еще одном подобной лаборатории здесь, в Швейцарии, продолжил вещать на видео Ичика. Ну и раз уж узнали, то почему бы не продолжить традицию и не зайти в гости? И на это дело они не захотели брать нас. Лаура была искренне возмущена и даже несколько обижена. Да мы бы эту лабораторию разорвали на мелкие клочки, или облажались бы по всем фронтам. Хоки ее не поддержала. Например, убили бы кого-то случайно. То есть, по-твоему, они туда поболтать пошли? С сомнением спросила Лин. И это был хороший вопрос, который заставлял задуматься. Ну, подала голос Татинаси. Вряд ли бы они начали стримить на весь мир кровавую резню. Тем временем видеотрансляция продолжалась. Вскоре в кадре появилась Итабаня, и из разговора этой троицы можно было понять, что съемка идет от лица андроида, собранного Табани, по имени Хлея. Всех девчонок откровенно покоробило, что Ичика и Табани называли этого андроида своей дочерью, да и Чифую в такие моменты корежило знатно. Довольно скоро компания самых эксцентричных людей на Земле, плюс Чифую, вошла сначала в какой-то бизнес-центр и столкнулась с первой же проблемой. Никто не собирался пропускать на частную территорию, уже арендованную для конкретных целей, левых людей с непонятными намерениями. И тут Ичика предельно ясно продемонстрировал те самые намерения, едва уловимой камерой движение рукой, как будто он просто махнул рукой перед лицом охранника, отчего бедняга тут же начал оседать на пол, потеряв сознание. «Оп», — с усмешкой сказал парень, подхватывая только что вырубленного охранника и тут же передал его одному из стоящих рядом коллег, обратившись к нему по-английски. «Очнется через полчаса, может чуть больше. И давайте честно, ребят, если мы захотим, то остановить нас вы не сможете. Лучше вызывайте сразу полицию или армию, если она у вас есть. Это не сойдет вам с рук», — попыталась угрожать одна из девушек в охране. «Надеюсь», — Ичика кивнул. «Всегда любил добрую драку». «Никаких драк против целого государства», — тут же отрезала Чифую, на охранников даже не посмотрев, просто прошагав мимо. И хотя охрана тут же начала кому-то звонить, вся троица прошла внутрь бизнес-центра, поехав на лифте на минус первый этаж. Мне кажется, или Чифую унизила их только что даже больше, чем это мог сделать Ичика, — с усмешкой спросила Мадока. «Боже, такой скандал». Татинаси прикрыла глаза руками. «А ведь Оримура Сенсей — официальный представитель Академии, старший инструктор и признанный лучший пилот среди учителей. Наверное, для этого и нужна съемка», — предположила логичный, в принципе, вариант Шарлотта, чтобы показать что-то, из-за чего их поведение не будут осуждать. Подобное предположение не было лишено смысла, особенно на фоне того, что было на том самом минус первом этаже. Начнем с того, что это было чертово подземелье. Не парковка, не подвал, а самый настоящий бункер, где гостей уже ждали. Еще до того, как двери лифта разойдутся, с той стороны кто-то дал несколько коротких автоматных очередей. Такое здрасте просто шокировало, и совсем непонятно, на что надеялись те, кто проворачивал что-то подобное. Чифую на подобное дернулась, но защищенная полем доспеха не пострадала, а потом и вовсе полностью развернула ИС, приготовившись к бою. В отличие от сестры, Эйчика был абсолютно спокоен. «Эй, тут можно отмотать назад», — первой что-то странное заметила Мадока. «Пока трансляция не закончится и не осядет на сервере в виде записи, перематывать нельзя». Татинаси тоже нахмурилась, уловив один очень важный момент. «Заметила», — Ичика как будто предвидел это, — кивнула Мадока. «Я не уверена, надо будет пересмотреть запись, но мне кажется, что он напрягся и сместился так, чтобы прикрыть собой жестянку, да и крольчиху себе за спину пихнул, по-моему». Не успела рассмотреть, камера дернулась в сторону Чифую. «Потом пересмотрим», — теперь задумалась и Лаура, дотронувшись кончиками пальцев до своей повязки на глазу. «Возможно, что с измененным глазом она могла бы лучше разглядеть происходящее. Но Ичика уже не первый раз показывает что-то странное. Не удивлюсь, если этому он тоже может нас научить». «Ага, всегда мечтала стать джедаем», — Сесилия покачала головой. Тем временем Чифую, уже облаченная в ИС, вырвалась из лифта, стремясь обезвредить агрессора. Ичика же даже доспех развертывать не стал, а ринулся в бой так, с голыми руками. По ту сторону от дверей лифта их ждали самые настоящие солдаты, в полном боевом снаряжении, но без опознавательных знаков. С этими ребятами, в отличие от охранников наверху, никто не церемонился. Чифую, конечно, не доставала свои мечи, а Ичика даже доспех не призывал, но какого-то пиетета никто из них все равно не проявлял. Чифую просто хватала людей и кидала их друг в другу, Айчика быстро перемещался от одного противника к другому и вырубал их точными ударами. Это можно было бы назвать наглядной демонстрацией превосходства исов над обычными солдатами, и Мадока даже предполагала, что что-то подобное можно будет потом увидеть в комментариях к видео. Вот только это было ложное впечатление. Солдатики не спешили складываться от бросков Чифую, а автоматы в их руках кусали поле доспехов достаточно больно, чтобы уворачиваться от них, а не подставляться. Только тот факт, что Чифую была лучшей, Айчика вообще непонятным монстром, позволял условно хорошим побеждать врага. А вот про себя Мадока уже не была уверена, что смогла бы выйти победителем в подобном столкновении. Мадока чувствовала, что ее силы и навыки не настолько развиты, чтобы справиться с такими странными и хорошо вооруженными солдатами. И это бесило, мысль, что она просто тратит время впустую в этой ванильной академии, просто сама ввинчивалась в мозг. Особенно хорошо эта мысль входила в голову при виде Ичики, который оставался верным своим словам про любовь к дракам и действительно веселился, достаточно просто выбирая врагов. По ходу дела этот монстр успевал не только нейтрализовывать противников, но и обмениваться шуточками с крольчихой. «Смотри-ка, Табани, это тоже не обычные люди, а с кибернетическими улучшениями». Чтобы проиллюстрировать свои слова, Ичика позволил одному из солдат себя ударить. Самый обычный, на вид, удар проломил бетонную стену, как если бы она была сделана из картона. Ну, было бы странно, если бы подобная технология была бы только у шпионки, которую ты облапал, когда поймал. Хотя Табани не было в кадре, по одному только ее тону было понятно, что она в этот момент показательно развела руками. «Смотрю, ты до сих пор не можешь мне этого простить», — усмехнулся парень, легким подзатыльником вырубив противника. «Не отвлекайтесь», — влезла Чифую. «Мы здесь не на прогулке и неизвестно, что будет впереди». «Почему же неизвестно?» — показательно удивился Ичика. «У нас тут еще пара десятков подобных солдат и два иса, один украли у США, а второй у Китая. Оба доспеха без постоянных пилотов, но в них могут засунуть некоторых из подопытных местных эскулапов. И откуда тебе это известно?» «Крайне проникновенно, так как если бы ей захотелось придушить Ичику», спросила Чифую. «Я, знаешь ли, не привык отправляться на откровенные разборки без какой-либо подготовки. Сбор информации и разведка тоже входит в подготовку», пожал плечами парень, как если бы это было само собой разумеющееся. «Видела бы ты, как он летал в Америку на международные соревнования», хихикнула Табани. По его словам, он собрал компромат на всю верхушку страны, на случай, если бы ему пришлось вести агрессивные переговоры. «Всегда так делаю», — кивнул Ичика. «И на местную верхушку у меня тоже есть компромат, и на родную страну тоже. Хотя компромат для родного правительства пора бы обновить, у них недавно были перестановки. Машина времени. Два придурка», больше слов у Чифую не нашлось, и большинство зрителей были готовы с этим согласиться. Кстати, Иккун, Табани оскорбление проигнорировала, изобразив задумчивость. «Если после двух прошлой лабораторий ваше семейство разрослось на двух человек, то стоит ли ожидать очередного прибавления в семействе?» У Мадоки на эти слова аж глаз дернулся. Только она порадовалась, что никто не акцентировал внимание на ее искусственном происхождении, как крольчиха чуть ли прямым текстом об этом не заявила. «Заткнись, Табани», Чифую думала примерно в том же ключе, что и ее клон. «Не на камеру», кивнула Ичика, который тоже не видел смысла трепать о личном. Пусть даже он и выразился мягче сестры. «В целом же, если ответить на твой вопрос, то забегать вперед не будем. Хотя помощь тем, кто нуждается в помощи, я не против». Табани уже хотела что-то сказать, как началась новая волна противостояния с неизвестными врагами. В этот раз штурмующим, ну почти террористам, если уж так посудить, противостояли не солдаты, а просто раскрылись некоторые ниши, из которых начал изливаться поток огня. Какого начало было Лин, но Лаура пнула ее по ноге, чтобы та не ругалась. Но удивлены были действительно все. Очень странно было пытаться атаковать исы при помощи огня, когда даже танковые снаряды не берут его защитное поле. Но Татынаси быстро сообразила, в чем дело, особенно видя Ичику, что поднял руки над головой и купол защитного поля, что накрыл всю их компанию. Ну конечно, стандартный щит может и не защитить от температуры, она прикрыла нижнюю половину лица раскрытым веером. Даже если сам огонь не пройдет, что еще нужно проверить, все же щиты работают с кинетической энергией. Там температура вокруг будет адская и без нормальной изоляции пилот просто спечется как праздничная утка. Они выглядят вполне нормально, Сесилия кивнула на экран ноутбука. Скорее всего дело в этом странном поле, которым их накрыло, Мадока вертела в уме одну мысль, которой все же решила поделиться. Я одного не могу понять, как его развернули. Понятно, что это как-то связано с Ичика и его поднятыми руками, но нет же никакого устройства, которое излучало бы это поле или управляло им. Может, это его смещение в нереальность, предположила Лаура. Он просто закинул устройство в квантовый карман и использует его оттуда. Это объяснение было похоже на правду, а потому Мадока приняла его как рабочую версию. «Задержите дыхание», предупредил Ичика. «Нам могут выжечь кислород». Все послушно сделали вдох и задержали дыхание. Вот только это не сильно помогло, так как поток огня и не думал никуда исчезать. Так что в итоге Ичика цыкнул и резко взмахнул руками, после чего защитное поле расширилось, отчего стены и потолок треснули, а ближайшие огнеметы были смяты и выведены из строя. Огнеметы взорвались, и в комнате раздался грохот. Огонь погас, а Ичика опустил руки, свернув свое странное защитное поле. Фуха, и почему злодеи в фильмах запускают ловушки всего на несколько секунд, а в реальном мире этим уродам не жалко закупить горючие смеси на продолжительный промежуток времени? Шутя спросил Ичика. Что это вообще было? Недовольно спросила Чифую, шумно перед этим выдохнув. Ловушка с огнеметами, вопрос сестры даже сбил Ичику с мысли, и он с некоторым сомнением посмотрел на сестру. Или ты про другое? Скорее всего ее интересует то поле, хмыкнула Табани. Так мы же, вроде договорились, что не будем трепать лишнего на камеру, Ичика выгнул одну бровь, старательно изображая задумчивость. Хотя, если тебе интересно, то это была магия. Лицо Табани в момент, когда я признался в использовании магии, было невероятно. Только реакция высокоуровневого воина позволила мне заметить, как она сначала удивленно вытаращилась, но почти сразу же взяла лицо под контроль. Ей-то я уже признавался, что магия существует. С другой стороны, Чифую отреагировала именно так, как от нее и ожидалось. Тебе стоило просто промолчать, а не откалывать глупые шутки, сделала она замечание, отвернувшись к одной из стен. Раньше такого не было. Ты уже один раз разгромила лабораторию, организованную японским правительством, заметил Ичика. Даже умственно отстал и попытался бы вынести из этого хоть какой-нибудь урок. Тогда нам нужно быть особенно осторожными, заключила Чифую, крайне выразительно посмотрев на Табани. Я на их бадания только головой покачал. Уже начинаю скучать по своей старой команде авантюристов. Всякое у нас бывало между собой, в том числе и ругань с обидами, но в любой рейд мы всегда выходили командой. Тут же цирк с конями какой-то, еще и на камеру. Нужная нам лаборатория была недалеко, но буквально весь путь был устлан ловушками. После огня был участок коридора, которые изолировали двумя перегородками и начинали распылять то ли ядовитый, то ли просто слезоточивый газ. Перегородки были практически бесполезными, проламывались на раз-два, а вот с газом были проблемы, никто не собирался проверять его свойства на себе, а он как распылялся, так и продолжал распыляться, постепенно распространяясь по коридору. Это был самый душный участок пути, как по мне. Снова пришлось ставить магический барьер, в то время как Табани шаманила над планшетом, взламывая местную систему. Душным этот участок был в том числе и потому, что Чифую, не имея полезного дела для приложения сил, решила высказать свое мнение. А нельзя было заранее взломать систему, до того как мы пришли сюда? Это не так просто, знаешь ли, огрызнулась Табани. Тут изолированная система, в которую нельзя залезть снаружи. И вообще, если ты такая умная, то нам сначала надо было взломать систему, а только потом играть в штурм крепости и крушить все вокруг. Они еще некоторое время переругивались, пока я думал влезть мне в это дело или пускай выскажутся и хоть так наладят диалог. Поначалу идея позволить им высказаться казалась мне правильной, но чем больше это продолжалось, тем больше я склонялся к противоположному мнению. В конце концов я не выдержал и вмешался в спор. Чифую, не отвлекая ее, первый выговор достался сестре. А ты, Табани, прекращай поясничать и займись местной системой серьезно, а не то по попе получишь. Почему только мне угрожают дать по попе? Тихо, но демонстративно возмутилась моя нареченная. Попа Чифую достанется ее будущему мужу, ну или жене, в зависимости от ее вкусов, я хмыкнул, стараясь разрядить обстановку. С моей стороны было бы странно претендовать на этот трофей. «Просто заткнись, Ичика», — посоветовала мне сестренка. «Мне хватает отбитых инцестофилок среди учениц». Шутка и правда была, во всех смыслах, ниже пояса, но она сработала, и это главное. Дальше все было делом техники, тоже, во всех смыслах. Табани была гением, но куда больше программирования она была техническим гением. Каким образом ее планшет смог подключиться к изолированной, по ее же словам, системе, я даже не представляю. Но в какой-то момент подача газа прекратилась и загудела система вентиляции воздуха. «Ждем 5 минут и двигаемся дальше», — скомандовал я, смотря как видимые клубы газа всасываются в вентиляционные отверстия. «И на будущее, лучше отказаться от перегородок, которые не только бесполезны, но и привлекают лишнее внимание, а газ сделать без цвета и запаха, чтобы ловушка была действительно неожиданной, а не киношно-зловещей». На мои слова Чифую и Табани сначала непонимающе переглянулись, а потом покосились в сторону Хлои, что и не думала останавливать запись всего происходящего. «Есть какой-то смысл в том, чтобы давать советы врагам?» Табани решила задать прямой вопрос, а не гадать над моими словами. «А кто сказал, что я даю кому-то советы?» Я изобразил удивление. «У меня, между прочим, тоже есть лаборатория. И хотя я не ставлю там эксперименты над людьми, это не значит, что я обрадуюсь незваным гостям в своем рабочем пространстве. И, хотя я этого говорить не буду, но врываться в лабораторию мага, особенно мага моей направленности, вообще не очень разумно. И лучше останавливать придурков на подходе». «Ну, в принципе, логично», — согласилась Табани, — «хотя я бы предпочла более явную защиту, чтобы не только нейтрализовать варьё, но и отгонять их одним только видом. Предпочитаешь не прятаться, а демонстративно играть мускулами?» Я с интересом посмотрел на нее. «Одно другому не мешает. Можно спрятаться, но если уж меня нашли, стоит более чем наглядно показать, что ко мне лучше не лезть». «Окей», — убедила, — «невидимая газовая камера будет во втором или даже третьем круге защиты, а перед этим будем давить врага пафосом». Я согласился с суждениями Табани. «Пока это не входит в мою ответственность, я не буду ломать над этим голову». Чифуи решила просто забить на мои слова. Вообще фраза в духе «это не моя проблема» в последнее время стала у нее чем-то вроде обязательной молитвы. Дальше все было значительно проще. Турели, причем как пулеметные, так и лазерные. Щиты эйсов эти гады кусали ощутимо, что я находил ироничным. Люди так любят превозносить эти бронелифчики, называя их самым передовым оружием, не замечая многообразия инструментов, которые можно было противопоставить пилотам. Уже это будет хорошим уроком, который многим может вправить мозги. Уже за огромной дверью с литерой D6 нас поджидали те самые эйсы, о которых я говорил в начале нашего рейда. Китайский панцирь дракона, прототип тройки, и американский цербер, аналог французского возрожденного Рафаэля, то есть прокачанная двойка, но еще не полноценное третье поколение. Пилоты обоих эйсов на первый взгляд выглядели совершенно нормально. Просто помимо стандартных купальников, называемых контактным костюмом, на их телах были некоторые элементы брони, а главное — глухие шлемы, типа мотоциклетных. На первый взгляд они не выглядели как жертвы бесчеловечных экспериментов, но стоило проверить это, прежде чем избивать девчонок, которым и так от души не повезло. Поэтому я картинно поклонился Табане, указав в сторону противника рукой. «Ваш выход, миледи. Хочешь заставить меня драться с ними?» Она изобразила картинно, сложила руки на груди, не потрудившись при этом даже изобразить страх на лице. Вместо этого на ее моське была до нельзя довольная улыбка. «Подраться я и сам могу, но надо проверить, что там с пилотами. Так что не могла бы ты просто отключить их эйсы?» Я тоже хмыкнул, в то время как противник не стал стоять столбом и, наконец-то, атаковал. Начали они с дальнобойных атак, которые были до нельзя прямолинейны. Что панцирь, что цербер имели оружие, встроенное в наплечники, что очень сильно сужало сектор обстрела. Поэтому мы без проблем увернулись от первого залпа, а после я и Чиф решили занять противника, пока Табани вновь взялась за свой волшебный планшет. Мне достался панцирь, что несколько меня расстроило. Да, официально этот доспех лучше цербера, но разница, если и есть, то не очень большая. При этом Лин была вооружена точно таким же доспехом, и уж точно Лин пилотировала его лучше, чем местный пилот. Цербер мог хотя бы обвесом незнакомым удивить, тут же все было до смешного банально. Поднырнуть под слишком широкий удар глифой, попутно ткнув в наплечник мечом. Защитное поле ИСа остановило мой удар, а я на мгновение поморщился. Никак не привыкну, что пока поле цело, можно дубась противника, не выцеливая ни смертельные точки. Хотя я не могу сказать, что это прям плохая привычка, да и не только с эсами я буду сражаться по жизни. Мы успели обменяться с моей противницей еще несколькими ударами. Она била, я парировал, периодически ковыряя ее щит, но без особого энтузиазма, так как действительно не хотел навредить. Чифую свою противницу вообще не атаковала, только крутилась рядом в глухой обороне. Но долго эти танцы не продолжились, и доспехи противника просто застыли, отказываясь двигаться и подчиняться приказам пилотов. Это вам не чужая система безопасности, а своя, родная, защита от дурака, то есть от нас с Табани. Вы прикрутили к эсам удаленный доступ? Спросила Чифую, осматривая своего противника. Ага, Ичика называл это защитой от дурака, хихикнула Табани. Даже забавно, насколько подходящим название оказалось в итоге. Угу, я тоже посмеялся. Первоначально мы не планировали отключать доспехи противника, банально потому, что эсы никогда не задумывались как оружие. Но собирая первый прототип, мы специально создали к нему полный удаленный контроль, чтобы в ходе проверок и тестов иметь возможность задействовать или отключать любые системы удаленно. И так как все текущие ядра покадровая копирка самого ядра, то удаленный доступ у нас есть буквально ко всем ядрам. Представляю, какая истерика сейчас начнется в высоких кабинетах, Табани изобразила злодейское лицо. Ну и меня до сих пор веселит, что так называемые серийные ядра, это копии прототипа, который сам по себе косячный, так в него еще и специально напихали кучу лишнего. Ну, с учетом того, что часть доспехов, в том числе и твоих, оказалась в руках террористов, это даже к лучшему. Несколькими манипуляциями я перевел ИС из режима доспеха в режим станции. При этом достать пилота из ложа сразу не получилось. Как я и думал, девушка была не в порядке. Некоторые внутренние органы отсутствовали. Питаться она теперь может только внутривенно, да и детей у нее уже не будет. Около 7 позвонков также заменены. Я перечислял то, что увидел, аккуратно отключая провода, воткнутые ей в спину. В это время Хлоя подлетела поближе, чтобы запечатлеть на камеру происходящее. Табани на мои слова только присвистнула, в то время как Чифую ввернула пару ругательств. «Вторая такая же?» – спросила она, после того как выругалась. «Сейчас посмотрим». Так как Табани не спешила помогать мне с осмотром, то пришлось самому лезть и доставать второго пилота. Вторая девчонка, а было им реально лет по 20-25, оказалась в таком же состоянии, что и первая. Ее организм был изменен и модифицирован, с некоторыми отличиями, но в целом по тому же направлению. Да, у этой те же проблемы, подтверждаю, заглядывая в глаза обездвиженного пилота. «Эй, ты меня слышишь? Как себя чувствуешь? Как она может себя чувствовать, если над ней так поиздевались?» Со скепсисом спросила Чифую. «Ну, судя по зрачкам, ее накачали медикаментами, а то и откровенной наркотой», заметила Табани, выглядывая у меня из-за плеча. «Ну, это было ожидаемо», я кивнул. «С учетом того, что их напрямую подключают к сложной вычислительной технике, то стоило ожидать, что нервная система либо изменялась, либо просто подавлена. Хотя последние больше на техноварварство какое-то похоже. И что будем с ними делать?» спросила моя нареченная. «Сомнительно, что обычная больница им поможет, а какой-нибудь институт скорее изучать их будет, чем лечить. Мы можем попробовать помочь им, но скажу честно, я даже не представляю, с какой стороны за это браться. Да и не особо хочу, если уж говорить откровенно. Сейчас все сделаем», отмахиваюсь я, доставая из квантового кармана металлическую сферу, которую тут же начал настраивать под нужную задачу. «Чиф, сходишь к ученым и сломаешь им от меня пару костей? Все равно это контент не для камеры, а мы пока тут богоугодным делом займемся. Ты собрался лечить их прямо тут?» Табани выгнула бровь, в то время как Чифую совершенно спокойно кивнула, не став при этом убирать меч. «Надеюсь, она там не поубивает никого. Помнишь, я купил права на разработку игры во вселенной Mass Effect?» Спрашиваю, когда настройка моей сферы уже была завершена. «Да, помню», ответила Табани, нахмурившись. «Но какое это имеет отношение к нашей текущей ситуации?» Я в этот момент затянул обеих девушек в пространственный карман внутри сферы, после чего продолжил настройку. «Ну, думаю, для тебя не секрет, что эффект массы действительно существует. Например, он присутствует в центре черных дыр». Я провокационно улыбнулся, предлагая ей самой додуматься до правильного ответа. «Вряд ли ты имеешь в виду излучение Хокинга?» Она посмотрела на меня с подозрением. «Признавайся, что придумал. И вообще, это я тут технический гений, так почему я занимаюсь непонятно чем, а ты мастеришь какие-то интересные игрушки? Откуда я знаю, почему ты занимаешься непонятно чем? Бросай ты эту политику и брось что-нибудь тяжелое в политиков, после чего занимайся любимым делом». Даю ей искренний и душевный совет. А насчет моей задумки, то в центре черной дыры происходит смешение двух измерений. Пространство начинает течь, и любой объект вытягивается в одну бесконечную макаронину, а время. Предлагаю ей догадаться, что за фигню я вытянул из одной безумной вселенной. У времени появляются точки координат, на меня посмотрели так, как если бы преподнес ей обручальное кольцо, усыпанное бриллиантами. Ты собрал машину времени, неа? По крайней мере не в классическом смысле. Она не открывает проход в иное время, зато можно откатить время для конкретного предмета. И сейчас мы можем изменить время для этих девчонок. Они находятся в определенной точке координат, указывая на рандомную точку на поверхности сферы, после чего перенастраиваю сферу и показываю уже другую точку. Смещаем координату, и все их проблемы со здоровьем решаются в один момент. Она даже не забудут то, что с ними происходило. Воспоминания переписываются отдельно. С этими словами я возвращаю полностью целые помолодевших на тройку лет девчонок из карманной черной дыры. И очень символично в этот момент из-за дверей раздались душераздирающие крики людей, над которыми явно совершали какие-то противоестественные надругательства. Чифую отрывалась на сотрудниках лаборатории от всей души. «Ну что, девчонки, добро пожаловать в реальный мир». Я усмехнулся. «Я вас спас и в благородство играть не буду. Сдадите на камеру свое начальство и местных придурков, и мы в расчете. Его величество доллар». Естественно, наш демарш просто не мог пройти бесследно. Более того, мы сами пытались привлечь к себе как можно больше внимания и сделать как можно больше шума. Вот только это был не совсем тот шум, который лично я предполагал вызвать. Слишком уж я привык, что в магическом мире как-то нормально воспринимается, что всегда есть кто-то выше тебя, есть монстры, с которыми не рискуют сталкиваться даже прославленные авантюристы, есть люди, которых возводили в ранг национального достояния, настолько их навыки были ценны, а возможности находились за пределами обычных смертных, и над всем этим находятся боги и демоны, над которыми, в свою очередь, тоже кто-то стоит. В современном же мире все привыкли к системе противодействия. Если у кого-то появляется условная большая дубина, то точно такая же дубина должна появиться еще у кого-нибудь, и ни в коем случае не должна появиться третья такая дубина, ведь это тут же нарушит баланс сил. И тут в этой, откровенно тупой и стагнирующей, ситуации появился я. Серьезно, мы им вскрыли лабораторию, в которой буквально разрабатывали новое слово военной техники. Серия экскалибуров заявлялась чуть ли не более совершенное оружие, чем ядерное оружие. И как бы мы с Табани скептически к этому не относились, имея доступ к некоторым открытым и даже секретным документам, но сама заявка была сделана. Более того, опытный образец висит над планетой и готов жахнуть из своего главного ствола, по врагам демократии англо-американского альянса. Но всем, кроме Шанхайской организации сотрудничества, ШОС, было плевать на это. Только Китай с Россией, плюс союзные им государства поднимали вопрос о наличии у Атлантического союза таких проектов и разработок. При этом даже у них нет-нет, да прорывались вопросы в духе того, что надо бы прижать Римуру, пока его, крайне опасные, технологии не уничтожили всю планету. В натовском же блоке всех новостей было про то, что я такой же террорист, как и Табани, и надо бы меня закрыть за железную дверь, желательно вместе с Табани и, конечно же, на территории США. Чем больше я живу, тем больше встречаю идиотов, решил я поделиться своими мыслями с Табани, которая и рассказывала мне особо сочные новости. Сам я даже не стал лезть в это болото, просто сидя на диванчике в мастерской, которую Табани зарезервировала под себя на постоянной основе. Она же через наушники слушала разнообразные трансляции и записи, пока делала какие-то непонятные расчеты на монструозном компьютере. Это чертов холодильник, в котором, как я подозреваю, было просто объединено в одну сеть сразу несколько высокомощных вычислительных машин. Расчеты же, скорее всего, были по созданию аналога карманной черной дыре, по аналогии той штуки, которую я показал в Швейцарии. Табани всегда была весьма эксцентричной и увлеченной наукой, и раз уж она видела интересную игрушку, то была полна решимости повторить и превзойти ее. Я всегда восхищался этой ее страстной увлеченностью и, конечно же, умом. Если ту сферу я просто создал, по описанию, что когда-то видел, то Табани реально ведь собирается воссоздать ее своим умом. И почему-то мне кажется, что у нее получится. Это закономерно, хихикнула моя нареченная. О, эта новость тебе, скорее всего, понравится. Аан собирается организовать саммит, посвященный независимым ученым и их технологиям. Им религия не позволяет просто сказать, что они будут обсуждать нас. Я не совсем понимал, что именно в этой новости должно мне понравиться. И как думаешь, нас пригласят или пока только пустой треп о намерениях? С каких пор политики начали кого-то приглашать на разговор и обсуждение? Табани даже обернулась ко мне, чтобы показать море скепсиса на своем лице. Тут одно из двух: либо будут долго трындеть между собой впустую, так ничего и не добившись, либо же до чего-нибудь договорятся и объявят о результате саммита на весь мир. Люди, всю жизнь играющие в демократию, почему-то уверены, что все тут же примут к исполнению законное и правильное решение, обеспеченное большинством голосов. Последнюю свою фразу она сказала настолько писклявым голосом, что мне даже противно стало. Боги, ни за что не поверю, что она сама может говорить таким тоном. Это точно какое-нибудь изобретение, что должно вызывать кровотечение из ушей. Табани, пожалуйста, не делай так больше, попросил я, дернув плечо. Ладно, ладно, извини, она только посмеялась своим нормальным голосом и послала мне воздушный поцелуй. Ну и возвращаясь к идиотам и политикам, что будем делать со всей этой ситуацией? Воздушного поцелуя мне было мало, а потому я не поленился подняться и поцеловать ее уже нормально. Мы были одни, и если, вдруг, решим перейти от разговоров к чему-то приятному, то никто нам не помешает. Ронять где-нибудь реальную бомбу, ради демонстрации силы, мне бы не хотелось. Табани, похоже, и сама была не против немного отдохнуть за делом, что было несколько веселее болтовни об идиотах, а потому не только дала себя поцеловать, но и прижалась ко мне всем телом. Только на моменте с бомбой она осеклась, чуть отстранившись и вопросительно посмотрев на меня. «Не хотелось бы ронять бомбу, но при этом ты готов на это?» Она не выражала какого-либо отторжения этой идеи, но я, хоть и не был столь умен, как Табани, а все же дураком себя не считал. «Это того не стоит», — я усмехнулся, чмокнув ее в нос. «Достаточно будет определить самого громкого шута и избавиться от него, и тогда все остальные притихнут хотя бы на время. Да и в целом силу можно демонстрировать по-разному. Избавиться от него», — повторила за мной Табани с нескрываемым скепсисом. «Знаешь, дорогой, тебе стоит очень хорошо подумать над выбором слов, которые вылетают из твоего рта. Я уже не первый раз ловлю тебя на оговорках, достойных какого-нибудь серийного убийцы. Но, никакой я не убийца, я почти даже не покривил душой. Все же я и правда не убивал разумных без веской причины. Но отрицать у меня наличие некоторых навыков было бы глупо. Я герой, самый настоящий. Да и не имел я в виду именно убийство, благо у меня все еще есть моя база данных с компроматом. Даже не сомневаюсь», она провокационно улыбнулась, но больше тратить время на разговор не стала, а потянулась за еще одним поцелуем. «Опубликуешь все разом или по частям? Мне надо охладить идиотов, а не вызвать всемирную революцию», я отзеркалил ее улыбку. «В кого кинем дерьмом для начала, в английского премьер-министра или в американского президента? Бросай монетку, пускай судьба решит, кто из них станет козлом отпущения». И хотя меня не отпускала мысль, что я делаю что-то очень злодейское, я все же достал из кармана его величества доллар, чтобы подбросить монетку. Чифую чувствовала себя хорошо. Даже весь тот шум и некоторое беспокойство о брате и ситуации в мире в целом не могли нарушить то теплое чувство удовлетворения, что она ощущала в своем сердце. Все же она тоже человек, и ей нужна эмоциональная разрядка. А что может быть лучше, чем выплеснуть накопившееся раздражение на кучку придурков, которые еще и творили всякую херню по приказу ее родителей? А если Ичика еще раз пошутит про садизм, то и ему достанется на орехи. Но хорошее настроение не отменяло тех проблем, что всплыли наружу после их рейда на ту злосчастную лабораторию. Хорошо еще, что Ичика и Табани, пока, сидят тихонько в мастерской и нигде не отсвечивают. Хотя истерика творится знатная. Единственного мужчину-пилота даже отстранили от занятий, чтобы он, своим присутствием, не мешал остальным кадетам заниматься. Некоторые девушки совсем слетели с катушек, в попытке выслужиться перед начальством, так что и Чике будет лучше, пока, сидеть тише воды ниже травы. Чифуй уже будет заниматься делами и улаживанием конфликтов. В конце концов именно она тут старшая сестра, что должна заботиться о младших. «Господи, о чем вы только думали?» Устало спросила директор Ивамата на срочном собрании всего преподавательского состава Небесной Академии. «О том, что экспериментировать на людях незаконно», спокойно ответила Чифую, собираясь держать оборону до последней капли крови. О том, что нападки будут, она ничуть не сомневалась. Политика Академии всегда была европоцентричной, и большая часть администрации были родом из натовского блока. Даже сама Ивамата-сан, несмотря на фамилию, не была ни чистокровной, ни урожденной японкой. Плюс тут же присутствовали Шквал и Фейт, которых пропихнули в Академию после той выходки на Мондо Гроссо. Было бы странно ожидать от них пассивности в еще одном скандале. Я бы слова не сказала, если бы вы сделали это тихо. В конце концов, я не имею права указывать кому-то, что нужно делать в свободное время. Ивамата покачала головой. Но это ваша трансляция, которую еще и рестримили на куче площадок, у меня просто нет слов. Скандал разгорелся такой, что нет никакой надежды просто замять его, кивнула Шквал, что вопреки ожиданиям Чифую не спешила кидаться обвинениями и намеками. Сама Мьюсил больше думала о том, что она опоздала, только подумала, чтобы переместиться от текущего начальства к их сыну, как тот отколол такой номер. Пускай рейд на лабораторию был ожидаем, но вот такой наглости и демонстративности точно никто не ожидал. И хотя Римура и Чика и Шинана Натабаны в очередной раз доказали свой невероятный гений, веры в то, что они смогут выбраться из этой ситуации, не было никакой. Мировые правительства и так очень долго терпели одну только Табани, и то, в основном потому, что она сотрудничала с организациями вроде «Фантомного приказа». Теперь же, когда таких гениев двое, еще и мужчина и женщина, это уже повод задуматься. Проект «Мозаика» в Японии, «Экскалибур» в Швейцарии, «Валькирия» в Германии и подобные всегда преследовали несколько целей. Создание суперсолдат на поверхности и способы улучшения человека в своей сути. Все денежные мешки рано или поздно задумываются о смерти и о том, как этой смерти избежать. Шквал и сама прошла процедуру усиления физических возможностей по технологии, предоставленной Шинана Натабаны. А тут у вас два гения, которые, скорее всего, улучшали сами себя и которые явно испытывают друг к другу некоторую симпатию. Даже такой далекий от науки человек, как Шквал, хотела бы посмотреть на то, что родится у этой парочки гениев. А тут они еще и дали такой прекрасный повод преследовать их, ведь теперь это будет не агрессия, а адекватная реакция в ответ на нападение. А есть надежда, что они попытаются все это замять? Спросила Клара Шмидт с усмешкой. Она не так много контактировала с парочкой гениев, но, как и любой другой человек в этом зале, очень много о них слышала. Хороший вопрос. Ивамата вопросительно посмотрела на Чифую. Что, скажите, Аримура-сан, ваш брат будет обострять конфликт или попытается решить дело миром? Чифую испытала гордость, когда, говоря о тандеме Ичики и Табане, Ивамата на первое место поставила именно Ичику. Она все еще была обижена на подругу и не одобряла выбор брата в отношении романтического интереса, и только тот факт, что именно Ичика был ведущим в этих отношениях, а Табане ведомой, немного подслащивала неприятную ситуацию. «Я не знаю», — честно признала Чифую. «В этой ситуации не было смысла давать бессмысленных обещаний. Мало того, что Ичика уже стал слишком самостоятельным, чтобы она говорила за него, так еще и сама ситуация не располагала к громким заявлениям. Что вы подразумеваете под мирным решением? Что насчет рассекречивания технологий?» — спросила Наташа Фейт. «Этого не будет», — в отношении этого вопроса Чифую даже не сомневалась. «Вы должны понимать, что оставлять что-то подобное в руках всего нескольких человек, начало было представитель ВВС США, но была перебита, намного безопаснее, чем доверять это кучке придурков с манией величия», жестко ответила Чифую. «Мы все можем наглядно посмотреть, во что передовые страны превратили ИСы, которые первоначально вообще не планировались как оружие. Теперь ни у кого не возникнет сомнений, что случится с любой другой технологией, что попадет в руки правительственных организаций». Это довольно грубые слова, Чифую, которые могут сильно обострить и без того непростую ситуацию, попыталась приструнить подчиненную Ивамата. «Мы пытаемся решить все миром, а не скатить ситуацию в откровенный конфликт. Чифую, помня о своем намерении стоять до конца, не собиралась прогибаться. Пускай обычно именно Ичика вел переговоры, но Чифую дурой не была и всегда внимательно слушала, что и как он говорит. Да и для того, чтобы до последнего стоять на своем, много ума не надо, тут вопрос больше в упрямстве.